Глава 11. Экзамен. Сусюи медленно, шаг за шагом спускалась вниз трибуны, а ее копна черных волос развивалась на ветру. Красивое лицо, излучающее ауру неудержимого шарма, которое было способно вызвать глубокие чувства у толпы. Такое восхитительное лицо вместе с потрясшим весь мир талантом. По-настоящему несравненная красавица. Многие в толпе так и считали. Говорят, когда Цусюи уплотнила астральную душу, она уже была гением, которая прорвалась на 7 уровень области очищения тела, а теперь она смогла уплотнить астральную душу созвездия с 3 небесного уровня при первой же попытке. Такой гений прославит город небесной гармонии. Если бы я мог жениться на ней, я смог бы умереть без сожалений. Они могли только вздыхать с сожалением, невольно сравнивая себя с Яо Цуи, который желал помолвки с Цусюи. Может быть, только со статусом и талантом таких людей, как у Яо Цуи, их можно было бы сопоставить с Цусюи. Это ничтожество из клана Цинь, Цинь Вэньтянь, был с ней, очевидно, не знал, как высоки небеса или как низка грязь. Такие бессовестные люди, несомненно, должны быть унижены. Однако, клан Цинь на этот раз и в самом деле привел свои войска. Кто знал, что они замышляют? Через некоторое время Цусюи прибыла в центр полигонов и целенаправленно встала там по своему желанию. Словно весь блеск сегодняшнего дня был сосредоточен на ней одной. Сейчас на учебном полигоне было уже более 30 человек. Глаза различных представителей, пылающие, как горящие факелы, были сосредоточены только на Цусюи. Что касается других испытуемых, то представители словно не были особо заинтересованы в них, ведь Цусюи была главной причиной их присутствия. Единственным исключением был Мо Шанг. Его глаза постоянно мерцали, будто говоря, есть ли еще желающие принять участие. «Это должно быть все», – тихо ответил представитель. Он должен был любой ценой сделать так, чтобы Цусюи поступила в Королевскую Академию. Однако именно в этот момент кто-то вышел из толпы и направился к тренировочным площадкам. Вглядевшись в черты этого человека, толпа была ошеломлена и затихла. «Что? Цинь Вэньтянь?» Многие люди в толпе начали бормотать под нос. Подумать только, что Цинь Вэньтянь действительно пришел. Может ли быть, что он не знает требований для участия в экзамене? Бай Цинь Сонг явно не ожидал появления Цинь Вэньтяня. Он холодно взглянул на Цинь Вэньтяня и перевел взгляд на Цинь Чуан. Прежде чем подумать про себя, клан Цинь прислал своих людей, чтобы спасти Цинь Вэньтяня в середине ночи, но почему Цинь Чуан разрешает Цинь Вэньтяню притворяться сегодня? Ну, это не важно. Раз он здесь, сегодня это должно быть еще более полезным для клана Бай. Казалось, Цусюи не говорила с Бай Цинь Сонгом о событиях той ночи. После выхода Цинь Вэньтяня, глаза Мо Шанга заблестели и сузились, наполняясь смехом. В критический момент он может отказаться от зачисления Цусюи, но независимо от цены, он должен был заполучить Цинь Вэньтяня, чтобы тот присоединился к Императорской Звездной Академии. Мо Шанг невольно покосился на Тан Лина, только чтобы увидеть, что его лицо было наполнено презрением. После чего, Мо Шанг почти сразу чувствовал, словно цветы расцвели у него внутри. Он представлял себе сценарий, согласно которому Цинь Вэньтянь, наконец, покажет свою астральную душу, и какое удивительное выражение лица будет у Тан Лина. На учебных полигонах Цусюи была прямо перед Цинь Вэньтянем, и они смотрели друг другу в глаза, когда Цусюи холодно заявила: «Цинь Вэньтянь, ты не можешь стоять на этой сцене, вон отсюда». Цинь Вэньтянь посмотрел на Цусюи, а его губы изогнулись в легкой улыбке, прежде чем отвернуться от нее, не собираясь отвечать. Глядя на реакцию Цинь Вэньтяня, Цусюи невольно нахмурилась, будто неудовлетворенная чем-то, прежде чем снова заявила: «Цинь Вэньтянь, я знаю, ты чувствуешь несправедливость внутри себя, но между нами большая пропасть, которую ты некогда не сможешь пересечь. Для нас невозможно быть вместе. Даже если в твоем сердце все еще есть нежелание, тебе следует прекратить этот бред. Этот полигон не место для тебя. Тебе лучше уйти. Ты действительно переоцениваешь себя», — спокойно ответил Цинь Вэньтянь, стоя в сторонке, не намереваясь продолжать общение с Цусюи. Эта женщина, ей было всего лишь 16 лет, а ее способности интриговать уже на таком высоком уровне. Цинь Вэньтянь жалел, что тратил все свои время и усилия, искренне относясь к ней как к сестре. Все было просто иллюзией, он играл под ее дудочку, просто чтобы стать для нее ступенькой. «Мой добрый племянник, Вэньтянь», — над трибуной раздался голос Бай Цинь Сонга. Цинь Вэньтянь обратил свой взор в сторону голоса, только чтобы увидеть Бай Циньсонга и улыбку на его лице, когда тот сказал: «Мой добрый племянник, Вэнь Тянь, у моей дочки Цусюэ золотое сердце. Она жалела, что ты не можешь культивировать, и последние несколько лет прилагала все усилия при обучении и направлении тебя, надеясь, что ты сможешь, наконец, снова культивировать. Хотя ее усилия были тщетны, но ими нельзя пренебрегать, и все же ты оказался таким зверем в человеческой шкуре». Цусюэ меня наставляла, зверь в человеческой шкуре, лицо Цинь Вэнь Тяня похолодело, когда он увидел ложные действия Бай Цинь Сонга, он не мог не почувствовать, как злой холод проникает в его сердце. Подумать только, что человек, которого он когда-то очень уважала, оказался, на самом деле, таким гадким лицемером. Хоть у вас и была помолвка с Цусюэ, но все-таки вы были просто занимались и еще не женились. Подумать только, что ты хотела испортить мою драгоценную дочь Цусюэ, и у тебя даже были планы на мою младшую дочь Бай Цин. Мне очень горько и обидно. Но, учитывая наши прошлые отношения, я не виню тебя, я лишь надеюсь, что после сегодняшнего дня ты больше не появишься у меня на глазах. Голос Бай Цинь Сонга был спокоен, но Цинь Вэнь Тянь уже видел его истинное лицо. Если Бай Цинь Сонг хотел разорвать помолвку, он мог сделать это в любой момент, но он оказался настолько подлым, что использует такие закулисные игры. Это было похоже на прошлое, когда ему нужна была помощь, у него тогда не было выбора, кроме как лебезить перед кланом Цинь. Этот человек, когда достиг своей цели, хочет безжалостно похоронить все прошлые отношения, сменив маску за мгновение. Выслушав Бай Цинь Сонга, многие люди в толпе начали смотреть на Цинь Вэнь Тяня с презрением. Большинство голосов в толпе начало гневно подниматься и постоянно злобно ругаться на Цинь Вэнь Тяня. «Молчать!» — равнодушно прикрикнул Тан Лин, заставляя толпу притихнуть. Глядя на Цинь Вэнь Тяня, Тан Лин по-прежнему холодно. «Ничего страшного, если вы не можете культивировать. Подумать только, что вы человек с таким мерзким характером, хоть мастер клана Бай и добр, это не место, где ты можешь быть таким наглым. Катись отсюда!» Младший брат, мужчина средних лет с элегантным поведением, взглянул на Тан Лина. Впрочем, Тан Лин быстро вмешался. Старший, этот человек родился с искалеченными меридианами. Он никак не мог культивировать. Он был помолвлен с Цусюэ, поэтому, наверное, было трудно терпеть его 3 года. Услышав слова Тан Лина, элегантный мужчина мгновенно понял. Тан Лин пытался добиться благосклонности Цусюэ, надеясь получить шанс впечатлить ее, чтобы помочь своей королевской академии заполучить Цусюэ. Лицо Цинь Вэнь Тяня стало еще холоднее. Королевская академия была одной из самых престижных академий в королевской столице, но они действительно вели себя подобным образом только лишь из-за тени надежды, что Цусюэ присоединится к ним. Как обидно, я вышел на сцену, потому что 4 великих академии проводили экзамен учащихся, я сделал что-то не так. Старейшина, вы из старшего поколения, который также родом из престижной королевской академии. Даже если вы предпочитаете Цусюэ, вы не должны быть так слепы и глупы, унижая и принижая меня, даже не проверив меня. Это действительно прискорбно, что уважаемая королевская академия так действует. Нахал! Тан Лин закричал от ярости. Я лично осмотрел твои меридианы ранее, и ты говоришь мне, что я ошибся. Если старейшина настаивает на этом, Вэнь Тяню нечего сказать. Цинь Вэнь Тянь выпрямил спину, встав величаво и внушительно. В словах младшего брата есть некоторый смысл. Тан Лин, ты не думаешь, что твое поведение слишком позорно? Мо Шанг не мог не ощутить радость в сердце, когда увидел конфликт, возникший между Цинь Вэнь Тянем и Тан Лином. Тан Лин холодно взглянул на Мо Шанга и ответил. Подумать только, что у брата Мо Шанга и впрямь будет намерение защитить этого человека. Если это так, я, конечно же, послушаю брата Мо Шанга. Однако, не вини меня за то, что не сдержусь, когда в дальнейшем на экзамене раскроется недостаток его квалификации. Пусть экзамен начнется. Когда представители 4 великих академий договорили, очень быстро были установлены 2 каменных зеркала. Эти зеркала выглядели очень загадочными. У каждого из зеркал сверху до низу было 9 светящихся шаров, расположенных на них. Несмотря на схожий вид, влияние каждого из этих 2 зеркал значительно отличалось. То, что слева, казалось, излучает слабый след энергии юань неба и земли, а зеркало справа испускает слабый след колебаний астрального ци. Первый этап экзамена заключается в определении уровня таланта восприятия юань ци неба и земли, а также астрального ци из созвездий. Мы начнем с изучения каждого из вас по отдельности. После чего кто-то пробормотал: это каменное зеркало называется зеркало наблюдения за Юань и зеркала наблюдения за астралом. Одно из преимуществ у них – это проверка уровня таланта. Каждому из провинций девяти небес было достаточно, по крайней мере, обладать рангом с 1 звезды относительно таланта восприятия Юань Ци неба и земли и астрального Ци из созвездий. И, таким образом, они определенно смогли бы зажечь низкий шар света на каменном зеркале. И пока у человека была талант с 1 звездочным рейтингом, этого было достаточно, чтобы культивировать в качестве боевого культиватора, поглощая Юань Ци неба и земли. Однако, если кто-то хотел стать звездным боевым культиватором, таланты должны быть на уровне 3 звезд и зажигать, по крайней мере, 3 световых шара зеркала наблюдения за астралом, прежде чем они могли бы сделать это. Следовательно, для людей из провинции девяти небес стать боевым культиватором просто, но стать звездным боевым культиватором – это было чрезвычайно сложно. Многие полагают, что с момента зарождения человеческой расы мир уже был насыщен Юань Ци неба и земли, так что было естественно, что гораздо проще для культивирования усваивать Юань Ци. Для сравнения, астральная Ци из созвездий существовала далеко за пределами неба, в галактиках астральных рек, в 9 уровнях неба. Для культиваторов будет сравнительно труднее получить шанс ощутить астральные Ци для культивации. Естественно, независимо от близости Юань Ци неба и земли и астрального Ци из созвездий, можно было увеличить свое восприятие и близость к ним через дыхательные тренировки и медитацию. Чем больше возрастала близость, тем более высокого уровня твой талант. В провинции девяти небес большинство с сильной близостью к астральным созвездиям задерживали уплотнение астральной души, так как надеялись увеличить свое восприятие до максимума с помощью медитаций, прежде чем пытаться сформировать врожденную связь с астральным созвездием еще более высокого небесного уровня. Сейчас уже кто-то шел к каменному зеркалу слева и положил свою ладонь в специально созданное углубление в форме. Через некоторое время шары засветились снизу вверх, мгновенно освещая 3 светящихся шара. Оценка таланта Юань Ци неба и земли – 3 звезды. После чего тот же человек подошел к каменному зеркалу справа, зеркалу наблюдения за астралом, и опять приложил ладонь в паз. Однако, на этот раз засветились только 2 шара, отчего представители 4 великих академий затрясли головами. Провал, ты можешь вернуться. Этот юноша, стоящий на сцене, был отвергнут представителями. Он не мог избавиться от нежелания в своем сердце, и на его лице появлялась печаль. Первый раунд экзамена оказался для него концом. У второго человека было 4 звезды в рейтинге Юань Ци неба и земли и 2 звезды астрального Ци созвездий. Хотя это означало, что ему легко удастся культивировать как боевому культиватору, который, вероятно, был его пределом. Для него маловероятно вступить в ряды звездных боевых культиваторов, и поэтому он тоже был отвергнут представителями. Еще 4 человека были быстро исключены из экзамена, отчего атмосфера окрасилась ощущением нервозности. Шанс прохождения первого раунда экзамена был настолько низок. 4 великие академии действительно были достойны своего имени и авторитета. Глава 12. Пропасть. Позвольте мне попробовать. Тут тень шагнул вперед юноша. Это был никто иной, как Нин Фэн из клана Нин. Нин Фэн, он должен суметь пройти. В глазах зрителей появилось волнение, пока они наблюдали. Нин Фэн подошел к каменному зеркалу слева, положив свою ладонь в паз в форме. Мгновенно 2 темных шара в нижней части зеркала загорелись, и сразу после этого засветились 3 и 4 и вплоть до 6 го шара. Его сродство с Юань Ци неба и земли было на уровне 6 звезд. Он сразу же проследовал к каменному зеркалу справа, проходя процедуру проверки еще раз. Его сродство с астральным Ци было на уровне 4 звезд. Эта оценка вызвала у многих зрителей вздохи восхищения. Сегодня у Нин Фэна из клана Нин явно был шанс поступить в одну из 4 великих и престижных академий. На сцене все представители наклонили головы в знак согласия, показывая, что Нин Фэн был допущен ко второму раунду экзамена. Нин Фэн улыбнулся, довольный собой, с намеком горячего юношеского высокомерия и встал на противоположной стороне толпы. Еще 6 очень быстро прошли экзамен. Большей часть из них удалось произвести впечатление на несколько представителей, но безуспешно. Критерием прохождения первого экзамена было согласие всех представителей. Подумать только, что сродство Чэнь Юй с Юань Ци неба и земли на уровне 7 звезд, даже выше, чем у Нин Фэна. Хотя у него только 3 звезды близости к астральному Ци, Из-за его таланта все три других представителя дали свое согласие, за исключением Императорской Звездной Академии. В самом деле, не так-то просто попасть в Императорскую Звездную Академию. Толпа вполголоса обсуждала, что слишком сложно попасть в Императорскую Звездную Академию. Это место было колыбелью для истинных гениев, гениев высшего уровня. Лин Юэ удивительно. Она не только одна из четырех великих красавиц, но и у нее поразительно высокий талант. Не думала, что ее сродство с астральным Ци достигло талантов 6 звезд, что и следовало ожидать от той, кто уплотнил первую астральную душу в возрасте 13 лет. Ну и что, теперь настала очередь Цусюэ. Взоры зрителей были прикованы к силуэту двух фигур, которые еще не сдали экзамен. Цусюэ и Цинь Вэньтянь. Очевидно, Цинь Вэньтянь им пренебрегали. Зрители смотрели только на Цусюэ. Цинь Вэньтянь, тебе лучше внимательно смотреть. Цусюэ бросила взгляд на Цинь Вэньтяня, когда вставала, и направилась к зеркалу наблюдения слева. Положив свои изысканные нефритовые руки в паз в форме три темных шары мгновенно засветились, а через миг в общей сложности 7 шаров сияли ослепительным светом. Она была талант 7 звезд. Если бы я не тратила много времени на медитацию, чтобы усилить мое восприятие к астральным созвездиям, я бы уже давно превзошла талант в 7 звезд, произнесла Цусюэ. Она даже не взглянула на Цинь Вэньтяня, когда стремительно подошла к зеркалу наблюдения за астралом справа. Она повторила свои действия, положив нефритовую руку в паз, и в это же мгновение шары засветились ослепительным сиянием, похожим на звездное сияние бескрайних звезд в небе. Как ярко! Зрители могли ощутить пронизывающую боль в глазах, и 8 шаров, ослепительно сияющих, также быстро испустили астральный свет, вызывая возбуждение и шок у бесчисленных зрителей на трибунах, заставляя их невольно встать, чтобы лучше рассмотреть. Талант 7 звезд Юань Ци неба и земля и 8 звезд астрального Ци созвездий. Какой монстр! Резко наступила тишина, и многие люди ахнули, втянув холодный воздух. Цусюэ, Королевская Академия будет рада вашему зачислению. Тан Лин мягко улыбнулся. Это был только первый экзамен, но представитель Королевской Академии уже прямо сейчас был готов принять ее на основании таланта, который она показала. Академия 7 звезд будет рада вашему зачислению. Божественная Академия Ветра искренне приглашает вас стать одним из наших членов. Также открыл рот представитель от Императорской Звездной Академии, стоящий рядом с Мошангом, готовясь приветствовать Цусюэ. Однако, тут Мошанг произнес: «Подожди немного». Лицо представителя застыло, и он взглядом спрашивал Мошанга: «Что ты имеешь в виду? Зачем ты мне мешаешь? Не нужно спешить». Мошанг усмехнулся и перестал отвечать. Цусюэ перешла на противоположную сторону от толпы. Высокомерие и презрение было в ее взгляде, когда она повернула голову назад, взглянув на Цинь Вэньтяня, сродни принцессе, смотрящей на жениха, который не имел понятия о необъятности неба и земли. Цинь Вэньтянь спокойно прошел до каменного зеркала слева, положив свою ладонь в углубление, и 5 светящихся шаров мгновенно засветились, заставляя зрителей замереть в шоке. Сродство Цинь Фу с Юань Ци неба и земли, на самом деле, на уровне 5 звезд. Сразу после этого Цинь Вэньтянь проследовал к каменному зеркалу справа, слегка приложив свою ладонь в углубление, и шары тут же начали ярко светиться, 7 шаров постоянно горели, заставляя зрителей потерять дар речи, будто стрела застряла у них в сердцах. Талант 7 звезд, зрачки толпы, но кто бы мог предсказать, что 8 и краткая шар почти сразу же тоже начал светиться. Блеск астрального сияния пронизывал все полигоны, а бесчисленные зрители качали головами. Как такое возможно? Цинь Вэньтянь перевел взгляд на Цусюэ и спокойно заявил: 8 звездочный талант, действительно ли это так хорошо? Когда его голос затих, 9 и краткая и последний шар зеркала наблюдения за астралом начал светиться. Вэнг! Раздался жужжащий звук. Сияние, излучаемое ослепительными лучами астрального света, было таким ослепительным, будто оно собирались бороться с солнцем. Тогда засветился весь набор шаров на астральном зеркале. Вдруг, кача, раздался хруст. Трещины стремительно появились на поверхности зеркала наблюдения за астралом, и астральный свет начал сходиться в одном месте, прежде чем взлететь до небес. Зеркало наблюдения за астралом разлетелось на куски. Цинь Вэньтянь остался неподвижно стоять на том же месте с все еще вытянутыми ладонями к разрушенному пазу. Устремив свой взор к Цусюэ, он снова спросил: 8 звездочный талант, неужели это так круто? Мошанг выдохнул, так как не знал, что было у него в руках. Зеркало наблюдения за астралом разрушилось, словно оно не смогло вынести давление, вызванное девятизвездочным талантом. Его глаза просияли, став такими же яркими, как созвездия в небе. Что случилось? Лицо старшего Танлина, Сейфера, помрачнело. Девятизвездочный талант до 16 лет. Этот человек, если он ступит на путь звездных боевых культиваторов, его будущее будет безгранично. Под давлением старшего Танлин заметно напрягся, снизив голос, он начал оправдываться. Старший, этот человек родился с разрушенными меридианами, и он не мог культивировать. Его изгнали из клана Ба и предложили аннулировать помолвку. Такой человек, даже если у него девятизвездочный талант, это все равно бесполезно. Сейфер молча кивнул. Он полагал, что город Небесной Гармонии и клан Бай не сделали бы такой ошибки. Хоть он и сетовал, что для них похоронен этот девятизвездочный талант. Цусюи взглянула на Цинь Вентяня, и ее красивые глаза непрерывно моргали. Неудивительно, что он мог направлять ее, его талант был поистине чудовищным. Однако, какая от него польза? Е У Цуи был настоящим гением, одним из 10 вундеркиндов королевской столицы. Цинь Вентянь, ты не мог культивировать, и, следовательно, мог сосредоточиться на медитациях. Подумать только, что от всех твоих усилий тебе действительно удалось до такой степени повысить свои способности. Настоящая трагедия, спокойно заявила Цусюи, а ее лицо стало обычным. Далее, во втором раунде экзамена я покажу тебе, насколько велика пропасть между тобой и мной, Кеки. Танлин холодно улыбнулся. Первый раунд экзамена, будем считать, что вы прошли. Однако, для второго раунда талант бесполезен. То, что мы хотим измерить, это сила. Если вы не соответствуете требованиям, это означает, что вы намеренно солгали четырем великим академиям. Когда придет время, я дам вам знать последствия лжи. Установите барабан войны. После его предложения на сцену принесли гигантский барабан. Барабан был изготовлен из кожи демонических быков и мог определить уровень силы человека. Цинь Вентянь бросил взгляд на Танлина. Его талант был на 9 звездах, но посчитали, что он просто прошел. Как смешно. После первого раунда экзамена осталось только 9 кандидатов. Не было известно, сколько останется после второго тура. Минимальное требование второго тура было в том, что нужно обладать уровнем силы хотя 36 быков. Однако это только минимальное требование. Не было никаких гарантий, что этого было достаточно, чтобы поступить в одну из 4 великих академий. Каждый раскат барабана соответствует уровню силы 10 быков. Постарайтесь влить больше силы в барабаны, чтобы усилить звук. У каждого будет 3 попытки, объяснил голос. Почти сразу после этого первая фигура подошла к барабану. Он выгнул тело, как изгиб лука, а его удар был похож на зубчатую стрелу, набирающую силу. Внезапно послышался взрыв. Тело фигуры вскочило, будто его удар нес силу ракеты, и он сильно замахнулся кулаком к барабану. Бум-звук барабана колебался в воздухе, прогремев по всему полигону. Один раскат, уровень силы 10 быков. Бум-бум. Раздались второй и третий раскаты, но только звук постепенно убавлялся, словно силе ранее не удалось удар достичь 4-го раската. Представители 4 великих академий покачали головами. Сила этого человека была недостаточной, чтобы заставить барабанщик отозваться 4 раза, и ему не хватило таланта стать звездным боевым культиватором. Поэтому он был исключен. Позвольте мне попробовать. Лин Юэ вышла вперед. Сейчас она была подавлена Цусюэ и чувствовала себя немного расстроенной. С небольшой волей из астрального света уплотнилась форма кролика, материализуясь у нее на лбу. Очевидно, что это была ее астральная душа. Если астральная душа уплотняется из созвездия Зайца, то у культиватора будет энергичное тело, острый слух, ловкость, реакция и скорость передвижения. Лин Юэ прыгнула вперед с силой, сравнимой с торнадо. Ура! Кулак тут же обрушился на барабан. Бум, бум, бум. Звук барабана беспрерывно раздавался 6 раз, отдавая в воздух. У Лин Юэ был уровень силы, сопоставимый с 66 быков. Глядя на ее небольшой тельце, было немыслимо представить себе, чтобы она действительно была достаточно сильна, чтобы убить диких зверей. Лин Юэ уже использовала все в первой попытке. Вы имеете право присоединиться к Академии 7 звезд. Один из представителей пригласил ее. Талант Лин Юэ неплох, и она, безусловно, достойна воспитания. Божественная Академия Ветра также приветствует вас. Услышав, что 2 из Академии предложили должность, на ее лицо появилась улыбка. Тем не менее, внутри она не могла не почувствовать разочарование, когда обернулась, чтобы посмотреть на Королевскую Академию и Императорскую Звездную Академию. Видимо, она не могла присоединиться к ним. Хоть она и была разочарована, Лин Юэ все же ответила: «Я решила присоединиться к Божественной Академии Ветров. Кроме того, только Чэнь Ю и Нин Фэн удалось выполнять испытания достаточно хорошо, чтобы обеспечить себе приглашение, присоединившись к Академии Семи Звезд и Академии Божественного Ветра соответственно. Однако, как Королевская Академия, так и Императорская Звездная Академия до сих пор не пригласили кого-либо из кандидатов, ведь они здесь именно из-за Цусюэ. Представленные ранее кандидаты не смогут поразить их сердца. После этого осталось только Цусюэ и двое других. Цинь Вэньтянь, раскрой глаза и внимательно смотри», — сказала Цусюэ, когда шла к барабану, и небрежно выполнила обычный удар. Барабан звучал 5 раз. Седьмой уровень области очищения тела. Цусюэ, ее простой удар содержит уровень силы 50 быков. Как страшно. Она сказала, что задержала уплотнение с целью повышения ее восприятия. Если бы нет, то ее уровень культивирования, несомненно, был бы значительно выше. Для тех, кто поглощает и культивирует с помощью юаньцы неба и земли, сила уровней для боевых культиваторов можно классифицировать как сила уровень 1 быка, 4 быков, 9 быков, 16 быков, 25 быков и на 7-м этапе 49 быков. Что касается звездных боевых культиваторов, они были гораздо более мощными. Астральная душа может увеличить силу в определенной степени. В зависимости от различных видов астральных душ степень роста была различной для каждого, и поэтому не было определенной шкалы, чтобы определить, как уровень их силы будет увеличиваться. Цусюэ спокойно смотрела на Цинь Вэньтяня, прежде чем отступила на несколько шагов и выпустила астральную душу. Золотая астральная душа. Очертания ее астральной души светились слабым золотистым светом, показывая, что ее астральная душа была сформирована врожденной связью с созвездием Триго небесного слоя. Журавлиные крики в песне. Холодно и нараспев произнесла Цусюэ, а ее поза стала похожей на демонического зверя, прежде чем мгновенно сделать выпад когтями с силой и скоростью сродни молнии, а снаружи прогрохотал гром. Словно гром действительно появился, вызвав пронзительный жужжащий звук в ушах зрителей, грозя оглушить их. Бум, бум, бум. Моментально раздалось 5 барабанных звуков, однако он еще не затих. Бум. Пронесся звук в воздухе. Это был 6-кратный раскат. На трибунах встала вся толпа с торжественным выражением на лицах. Гений. Она точно гений. В сопровождении еще одного раската в воздухе задержался звук. Когда раздался 7-кратный звук, будто торнадо опустошило все пространство, охватив небо и землю. 7 отголосков приравниваются к уровню силы 70 быков. Это был повышенный результат, вызванный уплотнением астральной душой. Всем казалось, что барабан, который был изготовлен с использованием кожи демонических быков, вибрирует так сильно, будто он на грани разрушения. Мало того, что Цусюэ достигла 7-го уровня области очищения тела, поглощая и культивируя с помощью юаньцы неба и земли. Если бы она достигла этого уровня после уплотнения астральной души, через чистое поглощение астрального ци, то уровень ее силы, несомненно, стал бы гораздо более тираническим. Цинь Вэньтянь казался таким слабым и маленьким по сравнению с Цусюэ. Как она и сказала ранее, во втором туре экзамена она позволила Цинь Вэньтяню хорошо увидеть, насколько широка пропасть между ними двумя. Глава 13. Хвастовство. На верхней части сцены зрители наклонили головы, чтобы посмотреть на пустой воздух, когда разнесся остаточный звук барабанного боя, и возникла ужасающая волна энергии, настолько мощная, что способна шокировать людей. Дьяволица. Неудивительно, что Е Уцуэ из клана Е был готов отказаться от брака с королевским кланом из-за нее. Как феникс среди женщин, ее достижения в будущем точно не будут никак не меньше по сравнению с самим Е Уцуэ, тихо заявил про себя Сейфер из Королевской Академии. Эта девушка, независимо от цены, обязательно должна присоединиться к Королевской Академии. Цусюэ, вам следует присоединиться к Королевской Академии, я могу сразу же подарить вам технику культивирования стадии Юаньфу, а также 3 несравненные врожденные техники. Как насчет этого? Предложил Сейфер, приглашая Цусюэ присоединиться к Королевской Академии. То же самое касается и моей Божественной Академии Ветра. Мы готовы подарить вам технику культивирования стадии Юаньфу, в том числе 3 врожденные техники. Кроме этого, мы хотим, чтобы старейшина области Юаньфу лично тренировал вас. Божественная Академия Ветра тут же подняла планку, предлагая еще более выгодные условия. Академия Семи Звезд предлагает вам выбрать между тремя техниками культивирования стадии Юаньфу, а также подарит вам три врожденные техники. Помимо этого, мы предоставим вам особое право привести с собой 5 членов семьи для зачисления. Академия Семи Звезд не только была готова лелеять Цусюэ, они даже дали ей шанс пригласить ей членов семьи. Императорская Звездная Академия приветствует ученицу. Представитель, стоящий рядом с Мошангом, услышав приглашение, сделанное другими представителями, не мог больше этого терпеть и тоже сделал приглашение, отчего безмятежное лицо Цусюэ, наконец, озарилось улыбкой. Все 4 великие академии пригласили ее. Цусюэ не сразу ответила. Она обернулась и спокойно сказала, глядя на Цинь Вэньтяня: «Теперь ты понимаешь?» «Понимаю, что?» – переспросил Цинь Вэньтянь. «Наша так называемая помолвка перед лицом абсолютного неравенства между нами – это всего лишь шутка. В будущем просто мирно живи своей жизнью и будь обычным человеком». Цусюэ невозмутимо продолжила: «Наши жизни с самого начала были обречены быть параллельными линиями, что никогда не пересекаются». Сказав это, Цусюэ развернулась и пошла вперед. Взгляды всех зрителей были устремлены на нее, так как им было любопытно, какой выбор она сделает. «Подождите!» Тут раздался голос, заставивший Цусюэ еще раз бросить взгляд на Цинь Вэньтяня. В его глазах можно было увидеть намеки на улыбку, что заставили Цусюэ невольно замереть. «Твой экзамен закончился, но как насчет меня? Я еще даже не начал», невозмутимо заявил Цинь Вэньтянь, заставляя Цусюэ поднять бровь. «Цинь Вэньтянь тоже хочет пройти экзамен?» Цинь Вэньтянь прошел вперед, приблизившись к огромному барабану. Сейчас уровень его культивации был на 5-м уровне области очищения тела. Даже с огромным повышающим эффектом от астральной души небесного молота, его сила по-прежнему будет не равна с Цусюэ. Но теперь у него не было выбора, кроме как пойти ва-банк, поставив на кон свою жизнь. Разница между 5-м и 7-м уровнем области очищения тела был чрезвычайно огромным. У обычного культиватора на 5-м уровне была сила только 25 быков. Что касается Цинь Вэньтяня, то он был особым случаем. Он прорвался на 5-й краткий уровень области очищения тела, просто поглотив астральные ци. И, как звездный боевой культиватор, с помощью тиранического эффекта астральной души небесного молота он сумел в 2 раза увеличить уровень силы, по сравнению с обычным 5-м уровнем, достигнув уровня силы 50 быков. Кроме того, с нисходящим кулаком дракона, который он тренировал, Цинь Вэньтянь сумел повысить свою силу до 2-го уровня, еще больше сокращая расстояние между ним и Цусюэ. Итак, на этот раз он готов был напрячься до предела. «Хм», — холодно фыркнул Тан Лин. «Если Цинь Вэньтянь не сможет вызвать барабанный бой как минимум 3 раза, он обязательно преподаст ему урок». Мо Шанг сощурился от смеха, словно знал, что здесь был лев, царь зверей. И у Цинь Чуана, сидящего на трибуне, множество раз менялось выражение лица. Действительно ли Вэньтяню удалось решить проблему с разрушенными меридианами и, наконец, выйти на путь культивации? Цинь Вэньтянь взглянул на огромный барабан перед ним и, забыв обо всем, вошел в измененное состояние сознания, в царство без мыслей. Словно он перенес все негативные эмоции внутри себя на огромный барабан перед ним. Цинь Вэньтянь резко сделал выпад, и его кулак был как бушующий ветер, когда обрушился на барабан. Бум, бум, бум. Барабанный бой прозвучал 3 раза. Хоть и ничего удивительного в этом не было, это ошеломило всю аудиторию. Разве у Цинь Вэньтяня не разрушены меридианы? Ему и впрямь удалось достичь 3 раскатов. Это значит, что у него есть сила 30 быков. Вэньтянь, Цинь Чуан вздрогнул, так как звук этих 3 барабанных ударов был сродни небесной музыке, заставившей его душу задрожать от восторга. Помимо Цинь Чуана, Цинь Я тоже сжала руки в кулаки. Ее брату действительно удалось вызвать 3 раската. У Тан Лина, Бай Цин Сонга, Цусюэ и у остальных отвисли челюсти, так как их заполнил шок. Однако, вскоре они пришли в себя. Раз только не 3 отголоска, значит, уровень силы у него лишь 30 быков. Может быть, он впитал юань ци неба и земли и культивировал как боевой культиватор. В теле Цинфу послышался треск. Его тело было переполнено беспредельной силой, так как его звездные меридианы превращались в спиральные туннели, безумно собирая астральную энергию, отчего та протекала через все его энергетические каналы вплоть до рук, вливая в его кулак огромную силу. Бушующий дракон покидает океаны. Взревел Цинь Вэньтянь. Сейчас он был похож на свирепого дракона, резко вырвавшегося из океанов. Собрав безграничную мощь в кулаке, он вновь безжалостно ударил по барабану. Бум! Мощный звук барабанного удара был похож на гром, потрясший небеса, причиняя боль барабанным перепонкам зрителей. Бум, бум, бум! Барабан непрестанно резонировал, звук раздавался в четырех направлениях, и вся сила удара еще не была полностью израсходована. Цинь Вэньтянь был полностью погружен в это состояние, будто он был одним целым с барабаном. Этот страшный прилив энергии отскочил, возвращаясь к его телу, заставляя его душу вибрировать вместе с ним. Непрерывно раздавался треск, пока структура его костей под давлением прошла крещение. Словно он проходил через очищение от примеси, оставляя его с чувством перерождения, он был посреди прорыва. Несмотря на это, звуки в его теле были замаскированы под раскаты барабанного боя, и когда раздался пятикраткий раскат, все зрители были как громом поражены. Цинь Вэньтянь впрямь вызвал пять отголосков. Кроме того, были еще некоторые намеки на возможность 6-го раската. В глазах же Цинь Вэньтяня появились нотки волнения. Он совсем не ожидал прорыва на 6-краткий уровень области очищения тела на этом экзамене. Похоже, астральная энергия из метеоритного камня Юани не была потрачена впустую. Отлично! Радостно вскрикнул Цинь Чуан. 5 отголосков означали, что у Вэньтяня был уровень силы 50 быков. Спящий гений, наконец-то, пробудился. Ему действительно удалось достичь 5 раскатов. Бай Цинь Сонг и остальные все еще были в шоке. Они такого совсем не ожидали. Цинь Вэньтянь был, на самом деле, талантливым. Ты не только запрещал мне поглощать Юань Ци Небо и Земли, но и еще скрыл от меня то, что тайно культивировал Юань Ци Небо и Земли, достигнув текущего уровня культивирования. Как смешно! Су Сюи смотрела на Цинь Вэньтяня. С его уровнем силы 50 быков культивирование Цинь Вэньтяня должно быть на 7-м уровне области очищения тела или даже выше. Однако она была уверена, что Цинь Вэньтяню пока еще не удалось уплотнить астральную душу. Су Сюи не могла предположить, что Цинь Вэньтянь тренировался только 7 дней, чтобы достичь своего нынешнего уровня культивирования. Кроме того, она также не могла представить себе, что, на самом деле, он был чисто звездным боевым культиватором без пятнышка Юань Ци Неба и Земли в его организме и уплотнил астральную душу 5 го небесного уровня, а еще его тело, по сравнению с другими на том же уровне, было даже более совершенным из-за самоистязаний техникой очищения тысячекратной закалки. Она никак не могла представить себе, насколько сильно будет усилен эффект. «Жалкое», — бросил Цинь Вэньтянь, когда взглянул на Цу Сюэ. И тут астральный свет расцвел в сияющем великолепии. На лбу Цинь Вэньтяня можно было увидеть материализующуюся астральную душу с небольшим золотым нимбом в виде гигантского молота. Оно производило даже более яркий и блистательный свет, чем астральная душа Цу Сюэ. Энергия, которая исходила от него, также была в бесчисленное количество раз более пугающей. Бум! Вдруг раздался гром. Боже, это была астральная душа Цинь Вэньтяня. У него не только была сила 50 быков, но он также был и звездным боевым культиватором. Нельзя забывать, что раньше, когда Цинь Вэньтянь проходил испытание астрального Ци, он достиг таланта 9 звезд. Эта астральная душа даже ярче ореола Цу Сюэ. Конечно, она должна происходить из 3-го небесного уровня или выше. Сердца зрителей задрожали от страха. С 9-звездочным рейтингом сродства с астральным Ци он уплотнил астральную душу 3-го небесного уровня. Тогда Цинь Вэньтянь заставил всю толпу сосредоточить свои взгляды на нем. А Цу Сюэ, будто бы была оттеснена в сторонку, становясь чем-то незначительным. Превосходно, превосходно. Цинь Чуан не мог больше сдерживать свою радость, поэтому громко закричал, словно все печали и расстройства внутри него были перечеркнуты. Он был слишком счастлив. Талант 9 звезд, а также астральная душа, уплотненная с 3 небесного уровня. Кто сказал, что мой сын Вэньтянь недостоин Цу Сюэ? Это Цу Сюэ достаточно ли достойно для него? Холодно заявил Цинь Чуан, глядя на Бай Цинь Сонга. Сейчас лицо Бай Цинь Сонга было крайне некрасивым, будто он не мог поверить в то, что происходило прямо у него на глазах. Как такое возможно? Представители 4 великих академий сели после того, как Цу Сюэ закончила показывать свою мощь. Тем не менее, в этот момент они все снова встали, глядя на ослепительную астральную душу на лбу Цинь Вэньтяня. Какая яркая, как блистает. Ух, рождение монстра. Мо Шанг глубоко вдохнул, а его взгляд сосредоточился. Он был первым, кто обнаружил талант Цинь Вэньтяня, и теперь спящий дракон, наконец, пробудился. Императорская Звездная Академия будет рада, если вы присоединитесь. Мо Шанг тепло улыбнулся и пригласил Цинь Вэньтяня. Однако, Цинь Вэньтянь будто не услышал приглашение. Его взгляд был прикован к Цусюэ, и у него на губах была холодная улыбка. «Я хотел бы поговорить с кланом Бай. Я когда-либо плохо относился к Цусюэ. А что насчет тебя, Цусюэ? У тебя есть навыки, необходимые, чтобы направлять меня?» Когда его голос затих, Цинь Вэньтянь втянул в себя воздух. Астральная энергия внутри него образовала ужасающую спираль, судорожно поднимающуюся и обволакивающую всю его руку. Астральная энергия, содержащаяся в его руке, была настолько насыщена, что едва не взрывалась. Кулак Цинь Вэньтяня переходил между формами небесного молота и парящего дракона. Исходит властная, крайне деспотичная аура, содержащаяся титаническую мощь. Он кулаком замахнулся на гигантский барабан. Это был его последний удар, содержащий все силы, что у него были. Бум, бум, бум, бум, бум. Как небо и земля содрогнулись, так и гром от барабанного боя шокировал небеса. Непрерывно раздались отголоски, не намереваясь останавливаться. Бум. Шестикраткий отголосок, будто 10000 лошадей галопом на огромной скорости заставляют дрожать сердца зрителей. Бум. Когда раздался семикраткий раскат, все зрители были поражены, этим ударом Цинь Вэньтянь достиг рекорда Цусюэ. Еще больше пугало то, что звук еще не утихал, будто барабанный бой не собирался прекращать. Бум. Когда раздался восьмикраткий отголосок, гром словно украл слух толпы. Зрители лишь ощутили сильный порыв ветра, последствия раската, подувшие им в лицо, и потеряли дар речи даже внутри себя. Ветер также дул и в лицо Цусюэ. Восьмикраткий отголосок. Цинь Вэньтянь побил ее рекорд. Она будто была сильно подавлена этим порывом ветра. Как шокирующе. Далее, во втором раунде экзамена я покажу тебе, насколько велика пропасть между тобой и мной. Наши жизни с самого начала были обречены быть параллельными линиями, что никогда не пересекаются. Те гордые слова Цусюэ повисли в воздухе. Однако, как слабо те гордые слова звучали теперь. Ранее блистательная Цусюэ почти превратилась в ничто, когда раздался восьмой раскат. Будь то талант или сила, она не может соперничать с Цинь Вэньтянем. Взгляд Мо Шанга воспылал, и он сделал глубокий вдох. В его глазах мелькала решительность, и он заявил: «Императорская Звездная Академия отзывает свое прошлое приглашение Цусюэ». «Цинь Вэньтянь, я представляю Императорскую Звездную Академию и искренне приглашаю вас присоединиться к нам». Остальные представители около Мо Шанга взглянули на него, а их лица потухли. Однако, внутренне они согласились с его решением. Два гения, но очевидно, что Цинь Вэньтянь был более ярким. Оставить Цусюэ ради Цинь Вэньтянь было правильным выбором. Императорская Звездная Академия из-за Цинь Вэньтяня фактически отвергла Цусюэ. Это решение заставило многих в толпе начать задыхаться, а их сердца трепетали. Тут же среди толпы разгорелись разговоры. Сегодняшнее шоу было по-настоящему увлекательным. Глава 14. Выбор. Цинь Вэньтянь стоял, а его взгляд был устремлен на Цусюэ. В его взгляде были следы юношеской гордости. Если бы он не прорвался на шестикраткий уровень области очищения тела, то для него было бы почти невозможно создать звук 8-го раската. У обычных культиваторов 6-го уровня была лишь сила на уровне 36 быков, но Цинь Вэньтяню, обладающему несравнимо тиранической астральной душой небесного молота, а также силой звездных меридиан внутри, использование и сочетание этих двух факторов позволило удвоить его мощь, по сравнению с обычными культиваторами. С учетом эффекта усиления, что возникло из нисходящего кулака дракона, он сумел достичь уровня силы 80 быков, и эта взрывоопасная мощь была сосредоточена в одном кулаке, как бушующий ветер. Это был один удар с силой 80 быков. Как страшно! Цинь Вэньтянь неподвижно смотрел на Цусюэ, не произнося ни слова. Ослепительный нимб, выпущенный астральной души небесного молота, создавал очень убедительный эффект. Он, Цинь Вэньтянь, использовал свои силы, чтобы доказать Цусюэ, кто был недостоин кого. Цусюэ сейчас даже думать ни о чем не могла. Даже теперь, когда пронеслось эхо 8 раската, когда материализовалась астральная душа небесного молота, она все еще не верила своим глазам. Талант Цинь Вэньтяня однозначно был в разы чудовищнее, чем у нее. Сегодня все могущественные академии королевской столицы собрались в клане Бай. Клан Бай изначально хотел использовать эту возможность, чтобы объявить в городе небесной гармонии о том, какой удивительный талант у Цусюэ. Они хотели использовать удивительный эффект Цусюэ, поступившую в императорскую звездную академию, чтобы рассказать всем, что Цинь Вэньтянь никогда не был достоин Цусюэ. Как Цинь Вэньтянь мог заслужить благосклонность кого-то вроде Цусюэ? Если бы сегодня Цинь Вэньтянь был таким же, как в прошлом, то планы клана Бай, несомненно, были бы успешны. Они хотели рассказать всем, что Цинь Вэньтянь даже не достоин носить обувь Цусюэ, не то что быть мужем. Это было страшное унижение для Цусюэ. Если бы тогда Цинь Вэньтянь из клана Цинь все еще хотел жениться на Цусюэ, то это можно было бы назвать мечтой дурака. К сожалению, истина в разворачивающихся событиях была гораздо более увлекательней, нежели планировалось изначально. После всего произошедшего сегодня, кто бы сказал, что Цинь Вэньтянь не достоин Цусюэ? Талант астрала 9 звезд, уплотнение астральной души 3 го небесного уровня, в результате 8 раскатов. Кто бы еще осмелился посмотреть на него сверху вниз? Цинь Вэньтянь, подумать только, что ты, на самом деле, скрывал свой уровень культивации, как интригующе. Бай Цин Сонг холодно смотрел на Цинь Вэньтяня. Этот вопрос уже накалилось до такой степени, что не было никакого смысла для сожалений. В любом случае его руки обвились вокруг огромного дерева, которое было кланом Е. Бай Цин Сонг верил, что Цусюэ не потеряет много, если сравнивать с Цинь Вэньтянем. Ведь у клана Е были сила и власть королевского клана. Цинь Вэньтянь наклонил голову, молча глядя на Бай Цин Сонга. Он действительно был таким коварным. Как смешно. 7 дней назад я помогал Цусюэ в уплотнении астральной души 3 го небесного уровня. Это позволило Цусюэ за одну ночь сделать ее имя известным, и оно разнеслось по всей стране Чу. Я был счастлив, потому что помогал ей, что, в свою очередь, делало ее счастливой. Однако, я даже в мыслях не мог себе представить, что почти сразу же после этого ваше отношение так быстро ко мне изменится. Приказать охране запереть меня, однако, до сих пор я наивно полагал, что произошла ошибка, и намеревался уплотнить астральную душу в ваш день рождения, желая сделать вам сюрприз и принести радость. Но подумать только, что любящий и заботливый дядя Бай, на самом деле, привел своих людей, чтобы меня убить. И еще более нелепы ваши мотивы для моего убийства. Из-за враждебных отношений между кланом Цинь и кланом Е вы планировали использовать мою смерть, чтобы выслужиться перед кланом Е, провозгласив свою верность, очевидно для того, чтобы проложить дорогу для брачного договора между Цусюэ и Е Уцуэ. Я не мог поверить, что добрый и любящий дядя Бай, с которыми я тесно общался 3 года, на самом деле, окажется таким мерзким человеком. Поэтому я безостановочно культивировал, что даже забыл про еду и воду, все ради уплотнения астральной души, чтобы тайком сбежать из клана Бай, опасаясь за свою жизнь. И сегодня здесь Цусюэ и вы сказали, что я коварный и что я скрывал свой уровень культивации. Как смешно. Цинь Вэньтянь объяснил с праведной аурой, исходящую от него, обнажая истину всем зрителям. Они же смотрели на Цинь Вэньтяня. Только сейчас стало понятно, что их точка зрения были искажена. Цинь Вэньтянь, по их мнению, будто бы стоял выше, так как окружающая его астральная душа светилась ярче света. А ореол Цусюэ казался неярким, будто он утратил блеск. Клан Бай был слишком подлым. Вэньтянь, за эти 3 года отношения нашего клана Цинь к клану Бай может быть четко засвидетельствовано всеми в городе небесной гармонии. Однако они проигнорировали нашу доброту и действительно стали так действовать. Не нужно быть великодушными к ним, чем больше мы будем терпеть, тем больше они будут шагать по нашим головам. На вершине трибуны Цинь Чуан холодно говорил с намеком на сожаление, услышав, что сказал Цинь Вэньтянь. Он медленно сошел с трибуны и, направившись к полигону, продолжил: «Это подлый клан. Как смешно, должно быть, я, Цинь Чуан, ослеп. Подумать только, что я согласился на помолвку между моим сыном и их дочерью. Это я во всем виноват. Что касается Цусюэ, какие качества у нее есть, чтобы быть достойной моего сына, Цинь Вэньтяня?» Как стих его голос, из его тела начал выходить пугающий прилив энергии. Давление, вызванное этой приливной энергией, мгновенно стало искривлять пространство, окружающее Цинь Чуана. Цинь Чуан вытянул ладони, когда этот страшный прилив энергии вдруг начал собираться и уплотняться в виде большого меча, разрезая пространство в направлении полигона. Огромный меч пронесся по воздуху. Сила этого удара заставила многих почувствовать холод внутри себя. 3 года назад я согласился на помолвку между кланами Цинь и Бай. Это было большой ошибкой. Сегодня мой клан Цинь хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить об этом всему городу небесной гармонии. Эту помолвку настоящим расторгаем. Цу Сюэ никогда в этой жизни не сможет сделать и полшага к моему клану Цинь. В воздухе повисла тишина. Кто хотел сегодня расторгнуть помолвку? Победитель был царем, проигравший был бандитом. Талант может определить все. Сегодня Цинь Вэньтянь явно стал победителем. Клан Цинь откровенно захотел расторгнуть помолвку, так кто же решится оспорить их действия? Если бы сегодня вместо этого произошло прямо противоположное, Цинь Вэньтянь до сих пор не мог бы культивировать, и клан Бай захотел бы отменить помолвку, кто посмел бы усомниться в их действиях? Гнев, который можно было увидеть на лице Цу Сюэ, медленно превращался в нечто неприглядное. Сегодня должен был быть день, когда она показала бы свой талант, потрясший весь мир, давая другим понять, что Цинь Вэньтянь недостоин ее. Однако из-за чудовищного таланта Цинь Вэньтяня, который она не ожидала, все пошло наперекосяк, и слова Цинь Чуана от Цу Сюэ были плевком ей в лицо, такое страшное унижение. И, кроме того, Мо Шанг отверг Цу Сюэ из-за Цинь Вэньтяня. Сегодня был день, когда она должна была купаться в лучах славы, но вместо этого получился день, наполненный позором и унижением. И все произошло из-за одного человека. Человек, которого она хотела унизить, превзошел ее. Цинь Вэньтянь, визгливо вскрикнула Цу Сюэ, а ее ледяной взгляд сосредоточился на Цинь Вэньтяне. За сегодняшнее унижение я отплачу тебе в будущем. Мощь холода в ее голосе просочилась глубоко в кости, и в ее глазах светилась решимость. Она совсем не ожидала, что самый замечательный день окажется днем ее большого унижения. «Я унизил тебя», Цинь Вэньтянь рассмеялся. «Учитывая, что ваш клан Бай сделал мне, ты еще смеешь произносить такие слова? Не унижение подвело вас сегодня? Разве не вы сами все сделали своими руками? Если бы ваш клан Бай не поступил бы так подло и не опустился бы до такого уровня, то разве такое бы случилось сегодня?» Толпа молча согласилась. Сказанное Цинь Вэньтянем не было ошибкой. Сегодняшнее унижение Цу Сюэ произошло из-за того, что клан Бай хотел сделать с Цинь Вэньтянем. Это случилось только после того, как Цинь Вэньтянь показал свой шокирующий талант, и клан Бай пострадал от последствий своих же собственных действий. Цинь Вэньтянь спокойно смотрел на Цу Сюэ, прежде чем закрыл глаза и заявил: «Отныне, ты и я, в том числе и клан Бай, все наши прошлые отношения разорваны. Если в будущем вы все еще захотите провести свои маленькие хитрости, унизить и разозлить меня, то я с удовольствием помогу. Но не вини меня, что потом я буду безжалостен. Вали!» Яростно взревел Цинь Вэньтянь, а его голос стал подобен волнам в океане, взрезавшимся в лицо Цу Сюэ. Одно слово «вали» было подобно плевку в лицо. Глядя на Цинь Вэньтяня, Цу Сюэ на мгновение замолчала, прежде чем заявила: «Я, Цу Сюэ, принимаю приглашение Королевской Академии и готов присоединиться к Королевской Академии». Когда Сейфер услышал слова Цу Сюэ, то не почувствовал себя сильно взволнованным, как себе представлял. Он холодно бросил взгляд на Тан Лина, стоявшего неподалеку, и лицо Тан Лина стало неприглядным. Как они и хотели, им удалось получить признание Цу Сюэ, и они по праву должны быть очень взволнованы. В конце концов, они были здесь из-за Цу Сюэ. Однако, поскольку они обнаружили еще более чудовищный талант, и не говоря уже о том, что этот талант был враждебен к Цу Сюэ, вся взволнованность опустилась до самого плинтуса. «Тан Лин, посмотри, что ты наделал», — холодно произнес Сейфер, заставив сердце Тан Лина содрогнуться. Сейфер знал, что Тан Лин, должно быть, сделал что-то, что обидело Цинь Вэньтяня. Даже если теперь ему хотелось вырвать Цинь Вэньтяня из лап Императорской Звездной Академии, на это не было никакой надежды. Поэтому они могут лишь принять Цу Сюэ, стараясь получить хоть какую-нибудь выгоду. Иначе, они даже не смогли бы получить одного гения. Цу Сюэ увидела, что Сейфер и Тан Лин вместо приветствия бормотали что-то вполголоса, заставляя ее стыдиться и обижаться. «Цу Сюэ, мы рады вашему зачислению. Весной следующего года покажите это и вас зарегистрируют». Сейфер взмахнул руками, и в сторону Цу Сюэ полетел золотой медальон. Цу Сюэ поймала его, и на нем было только два слова – «Королевский клан», «Парящий дракон» и «Танцующий феникс», как впечатляет. Цинь Вэньтянь, дорога в будущее долгая. Сусюэ намертво вцепилась в медальон из Королевской академии и молча поклялась, что в будущем она должна смыть позор и унижение, которые произошли сегодня. Цинь Вэньтянь, моя божественная академия ветра готова предложить вам двойные преимущества от тех, что мы предлагали Цусюэ. То же самое касается и моей академии семи звезд. Тут высказались представители как божественной академии ветра, так и академии семи звезд. Они придали вдвое большее значение Цинь Вэньтяню, чем Цусюэ. После сегодняшнего дня имя Цинь Вэньтяня обязательно станет известным всему городу небесной гармонии. Цинь Вэньтянь, моя императорская звездная академия никогда не давала тебе никаких обещаний. Только имя нашей академии, императорской звездной академии, будет лучше обещаний. Спокойно заявил Мо Шанг. Он был уверен, что имя и репутация императорской звездной академии могут сделать все. Когда толпа услышала торжественные слова Мо Шанга, то могли лишь покачать головой. Императорская звездная академия действительно была необычной. Однако, взгляд Цинь Вэньтяня был направлен к Божественной академии ветра и Академии семи звезд, отчего внутренне Мо Шанга ощутил легкое расстройство. Хоть его слова и были прекрасны, Цинь Вэньтянь был юный, скорее всего, соблазнился выгодами, представшими перед ним. Он должен был быть более сговорчивым и предложить щедрые условия. «Черт побери, нет, мы никак не можем потерять такого гения, когда так близки к его получению», – пробормотал про себя Мо Шанг. В очередной раз надев торжественное выражение лица, Мо Шанг заявил: «Конечно, если у вас есть какие-то запросы, то я сделаю все возможное для их выполнения. Наши условия определенно не хуже, чем предлагают в других академиях». Когда были произнесены эти слова, все зрители были изумлены, даже Цинь Вэньтянь. Однако он быстро пришел в себя. Этот Мо Шанг действительно был интересным. Несмотря на это, Цинь Вэньтянь слегка поклонился, по-прежнему стоя рядом с представителями Академии Божественного Ветра и Семи Звезд. «Цинь Вэньтянь, какие бы условия вы ни хотели, просто скажите мне, я согласен на все», — судорожно произнес Мо Шанг, а его поддельное лицо будто бы осыпалось, и жалостливо смотрел на Цинь Вэньтяня. Даже если он потеряет здесь лицо, он все равно не хотел потерять такого гения, как Цинь Вэньтянь. У всех тех, кто видел лицо Мо Шанга, по его лицу стекали ручейки пота. Это тот же человек, который торжественно заявил, что три слова «Императорская звездная академия» уже будет лучшим обещанием. Черт возьми, Цинь Вэньтянь сильно благодарит за предложение как Академию Божественного Ветра, так и Академию Семи Звезд. Слова Цинь Вэньтяня чуть не заставили сердце Мо Шанга вырваться из горла. Просто этот младший уже обещал вступить в Императорскую Звездную Академию. Поэтому мой выбор – Императорская Звездная Академия. Сказав это, Цинь Вэньтянь склонил голову с улыбкой на лице. Академии Божественного Ветра и Семи Звезд были сильно разочарованы, но они тоже поняли причину выбора. Этот человек, помимо обладания небесным талантом, также очень скромный и праведный. Он, с кем Цусюэ не смогла соперничать, точно в будущем добьется великих свершений. «Мы надеемся, что вы станете лучшим вашего поколения», — пожелали обе стороны Цинь Вэньтяню. «Большое спасибо». Цинь Вэньтянь с благодарностью принял их благословение и украдкой взглянул на Мо Шанга. Мо Шанг закатил глаза, глядя на Цинь Вэньтяня, прежде чем униженно сказать: «Ты вонючий маленький паршивец, когда мы прибудем в академию, ты увидите, как я исправлю тебя. Ха-ха, брат Мо Шанг, я оставлю этого ребенка в ваших руках». Цинь Чуан знал, что у Мо Шанг нет никакого злого умысла, несмотря на его слова, и поэтому захохотал. Его смех, в конце концов, заразил Мо Шанга. «Сегодня такой прекрасный день. Казалось, будущее будет интересным». Глава 15. Императорский указ. Для празднования дня рождения Бай Цинсонга люди приехали из королевской столицы. Особняк клана Бай также был местом встречи представителей четырех великих академий. И все же, в конце концов, больше всего сиял не клан Бай, не Цусюэ, а Цинь Вэньтянь. Цинь Вэньтянь получил приглашение поступить в престижную императорскую звездную академию, а Цусюэ смогла поступить только в королевскую академию. Такой конец для многих был нерадостным. Из-за такой концовки только Мо Шанг и клан Цинь смогли почувствовать себя счастливыми. Однако у остальных зрителей на трибунах, клан Е, легион Серебряного Пера, а также кланы королевской столицы, не оправдались их надежды и желания. старый мастер Е, а также те, кто родом из королевской столицы, чувствовали себя очень расстроенными и недовольными таким концом. Ведь они пришли с намерением поздравить клан Бай, потому что смогли бы показать себя клану Е, ведь сегодня должен был быть день, когда Цусюи покажет свой талант, а также разорвет помолвку с кланом Цинь и публично оскорбит их во время разрыва отношений. Но еще важнее то, что сегодня должен был быть день, когда клан Бай и клан Е должны были обсуждать помолвку. Но произошедшее сегодня шло вразрез с их планами. Старый мастер клана Е посмотрел на возбужденных людей клана Цинь, прежде чем равнодушно покоситься на Бай Цинсонга и спросить: «Что, ты что так просто сдашься?» Лицо Бай Цинсонга задергалось, когда он посмотрел на старого мастера Е, став свидетелем показанной сегодня мощи Цинь Вэньтянь. Бай Цинсонг хоть и ненавидел его, но не мог отрицать, что был немного потрясен. Если бы события последних нескольких дней не произошли, возможно, все было бы так, как сказал Цинь Вэньтянь. Сегодня, когда Цинь Вэньтянь показал свою астральную душу, блеск клана Бай был бы еще более ослепительным, и брак между Цинь Вэньтянем и Цусюи стал бы историей, которая потрясла бы воображение и распространилась бы далеко и широко. Отец. Тут Цусюи подошла к Бай Цинсонгу и взглянула на отца. В ее глазах была видна пустота. Клан Е временно откладывает объявление о помолвке брака, смиренно произнес старый мастер Е, взглянув на них обоих, отчего Бай Цинсонг и Цусюи напряглись. Сегодня слова, сказанные Цинь Чуаном, опустили Цусюи в грязь. Если бы клан Е все же настоял бы на помолвке, то не вышло бы так, что клан Е возьмет товар, от которого отказались другие. Но лицо Бай Цинсонга стало противным. Сегодня вражда между кланом Бай и кланом Цинь ухудшилась до состояния невозврата. Если они потеряют защиту этого большого дерева, клана Е, то в будущем клану Бай будет очень тяжело выжить в небесном городе гармонии. Более того, унижение Цусюи, сделанное ранее Цинь Вэньтянем, вместе с действиями клана Е и четырех великих академий, наконец, психологическое воздействие на Цусюи, это было сродни добавлению масла в огонь. «Не надо, но, я все устрою, я сделаю клан Цинь историей», — мягко сказал старый мастер Е, и в его глазах промелькнул мороз, заставив Бай Цинсонга и Цусюи внутренне содрогнуться. С кланом Е было по-настоящему сложно справиться, он сильно отличается от клана Цинь. «Цусюи, ты должна упорно работать над культивированием», — Бай Цинсонг тихо ахнул про себя. Цусюи смогла все понять по глазам Бай Цинсонга, и ее руки крепко сжались в кулаки. Сегодня клан Е отложил объявление о помолвке. В будущем она будет в клане Е и заставит клан Цинь пожалеть о своих действиях, в том числе и Цинь Вэньтяня. Когда их взгляд скользнул мимо клана Цинь, старый мастер Е и остальные вновь устремили глаза на возбужденных людей клана Цинь, прежде чем старый мастер Е холодно заявил: «Всего лишь появление какого-то таланта может их настолько возбудить. Неудивительно, что после того, как их предок Цинью исчез, клан Цинь начал свое падение. Каждое поколение постепенно становится хуже других, и все же они пока не проявляют никаких признаков сожаления. Как жалко». Лицо Цинь Чуана резко стало неказистым, и он обратил свой пристальный взгляд на трибуны. Упадок клана Цинь был известен всем. Если император хотел, чтобы клан Цинь пал, то как они могут не пасть? Статус и власть клана Е также выросли за это время. Император хотел воспользоваться кланом Е, чтобы подавить клан Цинь, используя клан Цинь в качестве ступеньки для них. Поэтому императору не нужно действовать лично. Девятиуровневое сродство к астральному Ци и первая астральная душа, которую он уплотнил, была триго небесного уровня. Е Уцуи из клана Е, разве он непосредственность? Думайте, прежде чем говорить нечто подобное в такой момент. Смешно. Цинь Чуан посмотрел на старика на трибуне, холодно ответив: «Смешно». Старый мастер Е спокойно ответил, заявив: «Е Уцуи открыл два Е астральные врата и уплотнил два Е астральную душу, которая была триго небесного уровня, в 15 лет. Боюсь, Цинь Вэньтяню в 15 лет все еще горько тренировал свою технику медиации, чтобы повысить свое восприятие. Как его вообще можно сравнивать с Уцуи?» В спокойном голосе старого мастера Е был намек на непоколебимую веру, отчего толпа зрителей слегка нахмурилась. Медитация действительно может увеличить сродство с астральными созвездиями. И действительно было много людей, кто по этой причине задерживал уплотнение астральной души. Казалось, что Цусюи и Цинь Вэньтянь относились к этой группе, и поэтому они были по-настоящему слабыми по сравнению с Яо Цуэ. Яо Цуэ из клана Е слишком ослепителен и далеко за пределами досягаемости. Так думали про себя зрители. Яо Цуэ был монстром с большим шансом достигнуть области Юань Фу до 20 лет. Цинь Чуан никак не мог опровергнуть услышанные слова своего коллеги. Ведь Цинь Вэньтянь только встал на путь культивации. Никто не знал, что первой астральной душой, которую уплотнил Цинь Вэньтянь, была из созвездия 5 го небесного уровня. Но, тут старый мастер Е продолжил говорить, глядя на Цинь Вэньтяня. Цинь Вэньтянь действительно обладает незаурядным талантом и, уплотнив астральную душу, достоин воспитания. Тем не менее, лучшее место для его воспитания не Императорская Звездная Академия, а благочестивый главный военный дворец страны Чу. Невозможно. Цинь Чуан сразу отверг. Выбор Цинь Вэньтяня принадлежит только ему, и клан Е не имеет права вмешиваться. У тех в толпе, у кого было опыта побольше, сузились зрачки. Благочестивый главный военный дворец был местом, где специально выращивали элиту для армии страны Чу. Это место было открыто только для людей с высшим уровнем таланта, и туда никогда не принимали чужаков. В прошлом, когда Циню неоспоримо прошелся по стране Чу, помимо наличия небесной мощи, этому была еще одна важная причина. Циню контролировал благочестивый главный военный дворец. Однако, когда император привел клан Цинь в упадок, первое, что он сделал, это получил контроль над военным дворцом. Теперь власть императора уже прочно закрепилась внутри благочестивого главного военного дворца. Как мог Цинь Вэньтянь войти туда? Хаем, Циню был человеком, верным своей стране, что создал благочестивый главный военный дворец. Подумать только, что его потомки уже забыли о нем, что они не желают войти в благочестивый главный военный дворец. Разве это не равнозначно унижению своего собственного предка? Старый мастер Е холодно фыркнул. Теперь даже Мо Шанг был взбешен. Подумать только, что клан Е сделает такой зловещий ход. Цинь Вэньтянь уже согласился присоединиться к моей императорской звездной академии. Но теперь, вы, Емо, пытаетесь заставить его вступить в благочестивый главный военный дворец. В чем смысл этого? Спросил Мо Шанг, а его голос становился все более холодным. Цинь Вэньтянь официально не присоединился к императорской звездой академии, а это значит, что он до сих пор свободен и, следовательно, не может считаться учеником императорской звездной академии. Емо смотрел прямо на Мо Шанга и спокойно заявил. Поэтому туда, куда он присоединяется, еще не определено. Кроме того, запрос на присоединение Цинь Вэньтяня к благочестивому главному военному дворцу было не моим решением. Когда он объяснял это, губы Емо изогнулись в холодной улыбке, и он посмотрел на Лен Кына, который стоял рядом с ним. Лен Кын интуитивно понял его слова, поэтому он встал и направился вперед, доставая указ, прежде чем сказать Цинь Чуану, холодно улыбаясь. «Это императорский указ Его Величества. Вы хотите, чтобы я прочел его, или хотите лично увидеть его?» Цинь Чуан замер. Император, наконец, сделал свой ход, нанеся критический удар клану Цинь. Значит, истинная причина прихода Емо и Лен Кына в город Небесной Гармонии была не ради Цусюэ. Это было из-за клана Цинь. Читай вслух. Сердце Цинь Чуана похолодело. Лен Кын усмехнулся и холодно заговорил. В прошлом слава о прославленных военных подвигах Циню гремела по всей стране. Хотя предыдущий государь даровал Циню титул, как у короля, этого было еще недостаточно. И теперь клан Цинь постепенно опускает, позоря своего предка. Его Величество решил, что, если в клане Цинь есть какие-либо выдающиеся таланты, Лен Кын должен отправить их в благочестивый главный военный дворец для культивирования. А что касается элитной частной армии клана Цинь, Лен Кын настоящим предоставляется право возглавить их, позволив им присоединиться к легиону Серебряного Пера. Те, кто будет сопротивляться, Лен Кын вместе с Емо будут казнены. Толпа зрителей, услышав царский указ, невольно вздрогнула. Какой хитрый план, похвалить былые заслуги предка клана Цинь, и в то же время вытащить любые корни будущей надежды клана Цинь, забрав всю талантливую молодежь. Подумать только, они даже хотели уничтожить частную армию клана Цинь. Таким образом, больше не осталось надежды для клана Цинь. Если бы мой предок узнал об этом, он бы, конечно, поблагодарил его величество за его любовь. Сдался Цинь Чуан, когда успокоился, сделав саркастическое замечание. Миллиарды людей страны Чу принадлежали к кланам с различными уровнями власти и силы. Королевский клан, естественно, был сильнейшим в стране Чу, но они обычно не вмешивались в дела других кланов страны. Тем не менее, с кланом Цинь было по-другому. Клан Цинь был военным кланом, который принадлежал стране Чу. Следовательно, королевский клан мог отдавать команды и императорские приказы клану Цинь, которым они были обязаны подчиниться. Цинь Вэньтянь рядом с Цинь Чуаном почувствовал прилив отчаяния. На этот раз вмешались клан Я и Лен Кин. И, как назло, они были свидетелями показанного им таланта на полигоне. Как клан Я мог отказаться от такого шанса? В прошлом император, используя титул короля, изгнал клан Цинь в небесный город гармонии. И теперь, они также готовы украсть надежду клана Цинь под предлогом императорского указа. Цинь Вэньтянь про себя размышлял. Если клан Цинь не подчинится, это будет означать, что они хотят бросить вызов имперской семье. И если это так, то войска, которые привел Лен Кин, конечно же, примут меры.